Часть четвертая. Тогда в Шанхае я припоминал, что было написано мною на старой моей машинке. Здесь, в Москве, я связал в отдельный чемодан то, что было на старой машинке написано. Очень много исписано мною на ней бумаги, писем, дневников, рассказов, повестей, Машин и Волков. Все это сложено в чемодан. Очень возможно, что этот чемодан мне уже не будет досуга вскрыть самому. Стало быть, его перечитает кто-то другой. Сын, внук, правнук. Но вот что я думал, связывая этот чемодан. Какую малюсую малость, какой промель промеля, какую бесконечно малую величину написал я, какое ничтожно малое количество бумаги исписал я по сравнению с тем, что написало и исписало человечество за все тысячелетия всяческих его грамот. Еще думал о том, что если у отошедших тысячелетий орудиями письма были кисть и перо, если у теперешнего столетия орудием письма есть машинка, орудие письма неминуемо влияет на стиль и литератур, и эпох. Если все это есть, то никак нельзя знать, какой стиль будет у грядущих тысячелетий и как человечество будет перед лицом вечности записывать свое время, быть может, даже совсем без букв. Наркомфин не прав. Конечно, я кустарь с мотором. Москва на Поварской, 1 мая 1927 года.